Уж не та ли эта гремучая дрянь, часом, нахмурилась лисица, вспоминая резкий тошнотворный запах гари в палатке колдуна, который практически не выветривался из нее. Она самая, гордо улыбнулся маг. Я, наконец, смог довести формулу до ума, и теперь она не взрывается от случайного чиха. А эта твоя дрянь точно сработает. Скептически покосился на стену Грам. Эти стены толщиной шага 3-4, если не больше. Не попробуем, не узнаем, не повел бровью Морис. Отличный полевой эксперимент выйдет. И это не дрянь, а тримагицелинотер. Да, короче, дрянь. А если выйдет облом? Поинтересовалась Филисель, взяв серьезный настрой. Ну, тогда вернемся к плану с алхимиками, пожал плечами Самаил. Часть солдат попрет к стене с лестницами и галереями. Будет отвлекать внимание, пока маги колдуют под стеной. Угадайте с трех раз, кто понесет лестницы. Внутренне рыкнула наемница, глядя на связанные между собой элементы осадного снаряжения, которые солдаты севера складывали неподалеку от наемников. Морис неожиданно обратилась к командиру одна из магичек компании, показывая на мигающие в ее руке кристаллы. «О, вот и понеслась», — вздохнул маг, надев серьезное выражение лица. «Так, всем приготовиться, сейчас тряхнет, если, конечно, осечки не выйдет», — хихикнула лисолютка, пытаясь отогнать недобрые мысли, однако все же предпочла укрыться за камнем, осторожно выглядывая из-за края. Грам остался стоять неподвижно, лишь нацепив на всякий случай шлем с кольчужной бармицей, закрывающий морду. 10, 9, 8, 7, 6, 5. С возбуждением начал отсчитывать Маристолий, сжимая в руке рунный камень, связанный с бочкой. 4, 3, 2, 1. Камень в руке слегка вспыхнул, после чего рассыпался в пыль. Над полем повисла гробовая тишина, которая очень скоро начала излишне затягиваться. Разочарованно протянул маг, выглядывая из-за камня. «А где же бум?» «Ничего такого, у всех мужчин иногда случаются проколы», съехидничала лисолюдка, выйдя из-за камня. Несмотря на тон, на деле у наемницы сердце ушло в пятки от мысли о том, что сейчас ее бойцам придется лезть на эти стены. «Не мог же я просчитаться», разочарованно произнес приунывший маг. В следующее мгновение тьму рассекла ослепительная вспышка и раздался оглушительный грохот. Огненный шар будто вырвался из-под стены, заставив часть ее в буквальном смысле слова взлететь на воздух, лихо отправив в небо камни размером с пресловутую телегу. Облако дыма и пыли, поднявшееся в результате взрыва, стало настолько плотным, что оставшимся на ногах воинам не удавалось поначалу даже разглядеть нанесенный стене урон. «Мог», — прокашлялся сбитый с ног колдун, отряхивая накидку. «Слишком много ингибитора. Что?» Проорала едва не оглохшая от грохота лисолюдка. Как она сейчас завидовала тугоухим представителям рода человеческого, для которых подобный шум был куда менее болезненным. «Сработало!» — проорал маг, едва не подпрыгивая на месте от радости. «Гляди!» — кое-как разобрав сказанное, Илисель уставилась на стену крепости. Вернее туда, где она была, потому что на месте высоченной каменной кладки зияла огромная, не меньше десятка шагов дыра, а само укрепление в этом месте превратилось в груду щебня, образовав довольно пологий склон. Несколько крупных камней валялось прямо в поле перед дырой в небольших воронках, оставленных ими при падении. «Воины, за мной, к славе!» — проорал какой-то сотник северян, первым оклемавшись после взрыва. «Да, режь, убивай! Слава владыке Хагарасу! За славой! Слава воительнице Алрис!» Наперебой заорали сотни глоток более-менее оклемавшихся солдат, бросившись к пролому в стене следом за командирами. «Кажется, нам тоже пора», — рыкнул волколюд, подбирая с земли оброненный им от неожиданности меч. «Погоди, давай пропустим молодых», — усмехнулась наемница, глядя на оживленно рвущихся к пролому юнцов из армии северян и на собственных бойцов, собравшихся поближе к командиру в ожидании указаний. «Пускай покрывают себя вечной славой». Эти северные сопляки, бросаясь на штурм вражеских укреплений в первых рядах, еще не знали, что многие из них полягут, еще не успев достать до противника своим оружием. Таковы были реалии любого штурма, и таковы были правила игры под названием «Война». Ни хрена себе, покрепче сжав автомат, выдавил из себя рядовой, разглядывая громаду врат в иной мир, мерцавших молочно-белым туманом, клубящимся в центре конструкции. «Отставить разговоры», тихо рыкнул на бойцов сержант Гагарин, хотя тоже таращился на объект точно баран на новые ворота. Пользуясь затишьем, сержант внимательно осматривал зал отлета, как окрестили его местные. Огромные кольца врат, находящиеся у дальней стены зала, были сплошь опутаны тугими жилами проводов, идущими вдоль стены пола, собираясь вместе у нагромождений контейнеров, в которых, как понял Андрей, размещалось научное оборудование и рабочие места персонала. Тарахтели генераторы, еле слышно гудели мощные прожектора, а вокруг площадки перед вратами суетилось огромное количество людей в неряшливо одетой военной форме или вовсе в гражданском. Несмотря на наличие помимо общего церковно-приходского образования еще и незаконченного высшего, Андрею было трудно даже примерно догадаться, что происходит вокруг, поэтому он сконцентрировал внимание на более простых и понятных ему вещах, а именно на средствах обороны, коими пространство между вратами и научными модулями было буквально нашпиговано. Блочные бетонные заграждения, мешки с песком и цепи колючей проволоки полностью перекрывали подходы к вратам, оставляя лишь небольшие проходы и центральный КПП, рассчитанный на проход машины. Наметанный глаз насчитал 5 гнезд крупнокалиберных пулеметов, 2 позиции с зенитными автоматами, таращащими свои спаренные стволы в сторону тумана, и 2 позиции с внушающими доверие противотанковыми пушками. Дополняло все это великолепие большое количество хорошо оборудованных позиций стрелков, гранатометчиков, ПТРК и даже ПЗРК. И, хоть, парноизвиленный мозг Гагарина никак не мог найти объяснение тому, на кой хрен в пещере, пусть и такой огромный, могли понадобиться зенитные комплексы, но высокому начальству явно было виднее. «Становись!» — резкий голос комбрига вырвал Гагарина из праздных размышлений о чужой дурости. «Равняйсь! Смирно! Равнение налево!» Повернув голову в обозначенном направлении, сержант увидел вышедшего на небольшое возвышение пожилого генерала в полевой форме, оценивающим взглядом изучающего построенных бойцов. «Товарищ генерал-лейтенант!» — начал рапортовать комбриг. 667-я отдельная десантно-штурмовая бригада по вашему приказу построена. Командир бригады полковник Щукин. Генерал, приняв доклад, пожал полковнику руку и повернулся к плацу. Здравия желаю, товарищи десантники. Здравия желаем, товарищ генерал-лейтенант. Дружно гаркнул батальон так, что эхо еще несколько секунд гуляло под сводами. Вольно. Усиленный динамиками голос генерала приобрел торжественные интонации. Сегодня настал знаменательный день для нашего Отечества. Врата, соединяющие наш мир со стерой, наконец, открыты, и с этого момента начинается новая страница в истории нашей великой страны. Внезапно что-то в голосе генерала едва уловимо изменилось. Но, к несчастью, эта страница не станет для нас радостной. Страна, лежащая за вратами, обливается кровью в пламени войны, преданная собственными союзниками. Альмаранское королевство отчаянно просит нас о помощи в освобождении своих земель, и мы не имеем морального права им отказать. Сегодня, вы, лучшие солдаты нашей страны, вступите на земли Эстеры. Не как узурпаторы и оккупанты, но как освободители-миротворцы. Наш священный долг — положить конец этой войне и принести мир на земли Альмарана. Вернуть их народу незаконно отобранную свободу. Я не спрашиваю, справитесь ли вы, потому что знаю, справитесь. Продолжал генерал, явно подходя к кульминации. «Десантники, каков ваш девиз? Побеждают сильнейшие!» С неподдельным энтузиазмом проскандировали бойцы. «Тогда идите и побеждайте!» Вцепившись в ограждение, почти прокричал генерал. «Ура! Ура! Ура!» «Полковник, командуйте!» «Есть!» Щукин с удовольствием приступил к выполнению. Может, комбриг и проникся бы речью генерала Говорова, если бы не знал, что под видом этого старого штабиста скрывается переодевшаяся в зеленая гадюка из каких-то темных недр ФСБ, что ничего хорошего его людям явно не сулило. «Бригада, направо!» Щукин занял место сбоку от КПП, перед которым стояли бойцы, готовясь пройти через врата. «Так, орлы, клювами не щелкать. Все, как учили. Через туман проходим быстро, на выходе не задерживаемся. Если товарищу плохо, хватаем за шкирку и оттаскиваем в сторону. На той стороне слушайте спецов. Все готовы? Пошли!» После чего полковник, вдохновляя бойцов личным примером, покрепче стиснув ремень автомата и собственные зубы, бегом бросился в портал, шипя молитву. Следом за ним, с 10-секундным интервалом, сорвался первый взвод 1-го батальона. «Поехали!» Прозвучало где-то в общем топоте. «Вольно, сидите!» — бросил Говоров, вернувшись обратно на командный пункт. «Ну как смотрелось, Вань? Хорошо выступили, товарищ генерал. Не всех, конечно, проняло, но большинство явно прониклось», — коротко отозвался адъютант. «Мда», — недовольно скривился Говоров. «Ладно, еще порепетирую, надо же еще будет пехтуре и танкистам по мозгам проехаться, в целях повышения боевого духа. Как обстановка с той стороны?» Нормаль подтвердила ликвидацию совета ордена. Старший страж Лемир готовится принять командование, как единственный официально выживший. Что насчет ключа? Капитан Штиль лично ликвидировал Маргуса Заргерана. Хорошо, теперь угрозу работоспособности врат можно считать минимальной. Еще что-то. Капитан Свиридин недовольно повел челюстью. Мы так и не смогли обнаружить следы тех двух беглецов. Есть основания предполагать, что они были лазутчиками Брамара и могут известить южан на нашем присутствии. «Это нехорошо», — задумался Говоров, но спустя считанные секунды на его лице прорезалась ухмылка. «Но не фатально, мы можем обратить это себе на пользу. Выставим этих лазутчиков виновными в срыве ритуала и гибели совета, а Маргуса сделаем мучеником, пожертвовавшим собой для открытия врат. Нападение на башню магистра и репутация Заргерана сыграют нам в этом на руку. Передай соответствующие указания Лемиру. Хотя нет, лучше сам отправляйся туда и проконтролируй его. Ты мне нужен на месте, чтобы армейцы нам все не испортили». «Есть», — коротко кивнул капитан, тут же начав собираться. «В конце концов, чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасающей», — ухмыльнулся Говоров, садясь на прикрученный к стене капе небольшой диванчик и беря в руки планшет. «Так живее, живее, родные, эти парни сами себя уже не унесут», — активно командовал Каспер, под руководством которого несколько бойцов вытаскивали из зала врат тела стражей и укладывали их вдоль стены в предбаннике. Бойцы нормали и лояльные стражи тем временем приводили уложенные вдоль стенки тела в божеский вид, дабы их при необходимости можно было показать рыцарям ордена. Сам же Штиль, в соответствии с уставом, как старший командир, руководил процессом оттуда, откуда ему было удобнее, рассевшись в центре предбанника верхом на алтаре. Настроение было на редкость поганое, так что и желание с кем-либо разговаривать у него сейчас отсутствовало, а перспектива скорого общения с армейцами, которые должны были вот-вот прибыть через врата, нагоняла еще большую тоску. Однако спокойно откиснуть в одиночестве ему так и не дали. Похоже, колесо истории пришло в движение. «Да, капитан», — донесся до отрешенного разума Штиля голос единственного выжившего члена совета ордена, приблизившегося к алтарю. «Не возражаете, если я тоже присяду?» «Садитесь, сир Лемир». «В ногах правды нет», — ответил Штиль, неохотно подвинувшись. «Интересная поговорка», — произнес страж, усаживаясь рядом. Выражение его лица и голос говорили о том, что он пребывает примерно в том же состоянии, что и разведчик. Тут Штиль, наконец, обратил внимание, что одежда стража была заляпана кровью. «Вы, похоже, тоже решили подтолкнуть это колесо», — поинтересовался капитан, указав взглядом на бурые пятна. «Верно», — тоскливо улыбнулся страж. «Я предал обеты, которые дал много лет назад. Предал братьев, доверявших мне. Приказал одному из своих друзей занять мое место в том жутком ритуале, пока сам прятался, как крыса». Страж медленно вынул из ножен меч, со следами плохо вытертой крови на лезвии. «И я своими руками убил нескольких братьев, чтобы скрыть это. Я не лицемер, капитан, и прекрасно осознаю тяжесть преступлений, которые совершил. Когда-нибудь мне придется за них ответить, а пока все, что остается, это доказать, что эти смерти были не напрасны, и что этот мир пришла пора менять. Моя война здесь закончена, сир. Или очень скоро закончится», — мрачно улыбнулся Штиль. «А вот ваша только начинается. У вас еще будет достаточно возможностей это сделать». «Надеюсь», — ответил такой же мрачной улыбкой страж. «Пойду прощусь со своими павшими братьями. Да хранят вас ваши боги, капитан». «Взаимно», — кивнул разведчик, окинув взглядом уложенные вдоль стены тела, приведенные стараниями его бойцов в более-менее приличный вид. «Радуйся, Маргус, возможно, этот человек завершит то, к чему ты стремился», — подумал Штиль, потирая чуть зудящие запястья правой руки. «Капитан», — неожиданно окрикнул задумавшегося спецназовца лейтенант. Десантники высадились. «Ну, пошли знакомиться», — Штиль нехотя поднялся со своего насеста и направился в зал врат, где, судя по характерному топоту стада бизонов, уже размещались прибывающие голубые береты. Внезапно, зал ощутимо тряхнуло, с потолка посыпалась пыль и мелкие камни. «Мать!» – коротко выругался капитан, стряхивая с головы каменную крошку и поворачиваясь в сторону выхода. «Что за боеголовка там рванула? Живее, живее! Не стоять!» – подгоняла своих бойцов Элисиль, пытаясь перекричать царящий вокруг хаос. Первый рубеж им удалось преодолеть без особых проблем. Взрывом уничтожило не только кусок стены, но и сравняло с землей все, что находилось за ней шагов на 100 вперед, так что ворвавшиеся в пролом северяне практически не встретили сопротивления. Часть солдат сразу направилась ко второй стене, расчищать дорогу для магов, в то время как остальные стремительно продвигались по нижнему двору, пытаясь помешать защитникам первой стены отступить. А наемникам, как и всегда, досталась самая приятная работенка, зачистка стены и захват главных ворот, которые некоторые отчаянные храбрецы продолжали упорно оборонять, то ли надеясь на подкрепление из глубины крепости, то ли просто от безысходности. «Шевелись!» Наемница размашистым пинком подбодрила какого-то споткнувшегося салагу, бегущего вперед судорожно сжимая в руках топор, больше напоминавший колун. В следующую секунду наемница оказалась сбита с ног каким-то эльфом, а там, где она только что стояла, просвистел арбалетный болт. «За мной, должок, сар!» крикнула Лисолютка, высматривая, откуда чуть было не прилетела ее смерть. Стрелок обнаружился на верхушке стены, немного впереди них, в процессе перезаряжания своего самострела. Но, когда воин вновь вскинул взведенный арбалет, из башни внезапно вылетел Гекс, вместе с каким-то насаженным на лезвие двуручного меча солдатом и просто столкнул арбалетчика вниз, вероятно, даже не заметив его. Остановившись, громадный волк уперся ногой в тело проткнутого насквозь противника и вырвал меч из тела, попутно отправив бренные останки вслед за невезучим стрелком. Убедившись, что наверху дела идут успешно, Элисиль вернулась к полю боя под стеной, где сводные отряды наемников постепенно теснили все никак не желающих сдаваться солдат, видимо, принадлежавших к королевским войскам, судя по характерному серо-белому цвету накидок и более качественному снаряжению, чем у их северных товарищей. Гискариор Грам, в свою очередь, перехватив меч, двинулся к следующей башне, грозно рыча ругательство на родном языке. Очередной стрелок, бросив разряженный самострел, схватился за меч, но прежде чем он успел его выхватить, волколюд стремительно приблизился и разрубил его диагональным ударом от плеча до бедра, отправив верхнюю половину тела вниз. Удар подскочившего следом северянина с двуручным топором Гекс принял плашмя, взяв меч правой рукой за лезвие. Вытолкнув меч вперед и вверх, волколюд заставил противника отшатнуться назад, задрав руки с оружием в попытке удержать равновесие. И не успел топорник вернуть себе устойчивое положение, как мощный колющий удар двуручником пробил его насквозь, заставив волколюда в очередной раз стряхивать тело противника с лезвия. Пока Гекс возился с извлечением меча, на него попытался накинуться боец с булавой, но рухнул, не успев даже замахнуться своим оружием, получив стрелу точно в глаз. «Сочтемся», — рыкнул забравшемуся на зубец стены позади него лучнику человеку Грам, после чего двинулся дальше расчищать дорогу. Приняв стойку и опустив меч к правому бедру лезвием назад, волколюд шел вперед, громогласно злословя на языке своих диких предков. Несколько воинов, увидев, с какой невозмутимостью на них движется закованная в доспехи громадина, рычащая подобно настоящему волку, струсили и бросились к башне, оставив вооруженного полуторником рыцаря в одиночестве. «Бросай меч», — прорычал порядком утомившийся наемник, рассчитывая взять явно не бедного противника в плен. «Лучше умереть сражаясь, чем жить трусом», — выкрикнул рыцарь, отчаянно бросаясь на волколюда с диагональным ударом с правого плеча. Вздохнув, Грам, делая широкий шаг вправо, ответил ему восходящим ударом от бедра, поймав падающий сверху меч на гарду и одновременно с этим нанеся нацеленный в шею горизонтальный удар. Рыцарь в последнюю секунду попытался поднырнуть под меч волколюда, из-за чего лезвие врезалось в его шлем, оставив на нем глубокую вмятину. И когда противник на секунду потерял способность ориентироваться в пространстве, Гекс, ухватившись левой рукой за малую гарду, мощным вертикальным ударом выбил оружие из рук рыцаря и, резко сблизившись с обезоруженным противником, ударил того эфесом в лицо, смяв забрало и отправив воина в глубокое забытье. «Есть еще смелые!» прорычал наемник, перешагивая бесчувственное тело, осматривая стену. «Похоже, нету. Идем дальше». Наконец, они приблизились к последней башне перед воротами. Вновь, как и несколько раз до этого, в башню, по мановению руки мага-крысолюда, влетел черный сгусток, мигом заполнивший башню непроглядной тьмой. Грамм, разогнавшись, влетел следом, выставив перед собой меч и молясь, чтобы не нарваться каким-нибудь сочленением доспеха на смекалистого парня с копьем. Обошлось. Снова. На лезвие вновь повис какой-то бедолага, имевший глупость оказаться напротив входа. Ворвавшиеся следом за командиром темные эльфы быстро перерезали защитников башни, полагаясь на свои обостренные чувства. «Тупик!» — рыкнул истекающий потом волколюд, глядя через бойницу на оставшихся защитников стены, активно улепетывающих в сторону громады надвратных башен, возле входа в которые на стене уже построилось несколько воинов со щитами и копьями, за спинами которых виднелись изготовившиеся к стрельбе арбалетчики. «Интересно, как там у лисицы дела?» Под стеной тем временем наемникам тоже удалось, наконец, прорваться к воротам, однако ощутимого облегчения это не принесло. Пространство перед ними было завалено баррикадами, за которыми защитники, видимо, планировали обороняться, если ворота все-таки пробьют. Теперь же отважные рыцари и ополченцы заняли круговую оборону, встав с внутренней стороны полукруга укреплений, решив продать свои жизни подороже. И как будто этого было мало, над ними слегка поблескивало марево защитного барьера, поддерживаемого тремя колдунами в мантиях боевых магов королевской армии, позволявшего их стрелкам безнаказанно расстреливать наемников, имевших неосторожность высунуться из-за своих щитов, у кого они, естественно, вообще были. «Проклятье!» — прорычала прячущаяся за стеной конюшни лисица, по наплечнику которой по касательной прошелся болт. «А, может, ну его нахер, эти ворота!» Поинтересовался Варлам дырявый щит. «Эти ребята определенно не хотят нам их отдавать». Капитан дырявых щитов пристроился рядом, прислонившись спиной к стене подальше от угла, из-за которого периодически пыталась выглядывать лисолюдка. «Ага, просто сядем здесь и подождем конца штурма», — фыркнула Илисель. «Не самый плохой вариант», — ответил одноглазый наемник, отхлебывая из фляги с выражением полного равнодушия на лице. «Не считая того, что Брамар с нас шкурой спустит, в этом случае, или северяне, да и о подкреплениях мы тоже можем забыть». «Да, а вот это действительно проблемка», — хмыкнул наемник, опустошивший флягу. Непонятно было только, что его печалило больше, закончившееся вино или окопавшиеся у врат рыцари. «Я смотрю, у вас тут весело», — неспешно приблизился к их позиции капитан Самыл, идущий едва ли не прогулочным шагом, постукивая по земле острием посоха. Бойцы магической компании шли позади всех остальных, якобы, в качестве резерва и прикрытия тылов. На деле же личные наемники Доронера Брамара просто предпочитали не пачкать лишний раз руки, по крайней мере, так считали все остальные банды, точа на них немаленький зуб. «Да не то слово», — кивнул Варлам. «А твои дамочки, наверное, уже заскучали в жопе нашего славного похода». «Да не особо, но нужно же иногда помогать сирым и убогим». Не остался в долгу Маристолий, начав принюхиваться. «Такс, чую хорошенький такой барьер. Три опоры и... А, магический аккумулятор, понятно, почему ваши недоучки его пробить не могут». Илисель хотела было высказать все, что она думает об этом доученном колдуне, который плелся позади всех, пока ее бойцы, рискуя поймать стрелу, забрасывали барьер заклинаниями и магическими зарядами всех видов и форм, в попытках его пробить. Однако, увидев за чуть сползшей с лица легкомысленной маской усиленную работу мысли, решила сдержаться. «Так может твоя светлейшая головушка что-нибудь, наконец, придумает, чтобы пробить этот барьер? Или ты только лекции читать умеешь?» Обыденным тоном произнесла наемница. «Эллирия, дорогая, не стоит мыслить так прямолинейно», — улыбнулся Морис. Маг резко сосредоточился, после чего раскрутив посох со вспыхнувшим в навершии камнем над головой, выкрикнул короткое заклинание и всадил оружие острием в землю, которую от этого ощутимо тряхнуло. Лисолюдка тут же выглянула из-за укрытия в сторону магического купола и успела застать разразившийся там катаклизм. В том месте, где сгруппировались маги, колдующие над небольшой светящейся сферой, из земли в небо выстрелили огромные каменные шипы, проткнувшие их тела. Барьер лопнул, как мыльный пузырь, а двое из повисших на застывших каменных иглах колдунов, несмотря на страшные раны, остались живы и оглашали окрестности своими предсмертными воплями. А потому что надо сферические барьеры ставить, а не локальные, с видом профессионала, оценивающего работу дилетантов, произнес Морис, утирая пот со лба. Несмотря на его бравый вид, лисолюдка видела, что колдовство забрало изрядное количество сил у мага. Варлам тем временем успел исчезнуть из их поля видимости и присоединился к своим бойцам, которые первыми ринулись мстить лишившимся прикрытия защитникам крепости. «Эллирия, а принеси мне, пожалуйста, ту сферу, над которой они колдовали. Она где-то между камней», — крайне любезно попросил Маристолий, намекая, что пора расплачиваться за его помощь. «Да чтоб ты ей подавился!» — рыкнула лисолюдка, бросившись к баррикадам и поднимая то, что осталось от ее банды в атаку. Двум широкоплечим минотаврам, возвышавшимся над самыми рослыми из людей на пару голов, удалось вклиниться между крепостной стеной и баррикадой, разнеся мимоходом последнюю в щепки. Пока близнецы раскидывали людей мощными ударами боевых молотов, верткие эльфы и шустрые полурослики метались у них под ногами, добивая тех врагов, кому не посчастливилось упасть или потерять оружие. Освободившиеся фланги тут же занимали другие воины банды. Илисиль кувырком проскочила между стеной и одним из братьев быколюдов, и вскочила на ноги, выхватывая мечи. Попытавшийся прицелиться во внезапно возникшую в тылу сражающихся лисолюдку арбалетчик немедленно получил острым, как бритва, мечом в глаз. Сталь с хрустом пробила глазницу, плавно войдя в череп. Повернув лезвие, Илисиль вырвала клинок из головы мертвеца, попутно отскакивая назад. Второй стрелок, бросив бесполезный теперь самострел, попытался рубануть ее своим топором, но, не рассчитав сил, слишком сильно подался вперед, пройдя мимо наемницы, что немедленно стоило ему впившегося в шею лезвия короткого меча. Запоздало бросившийся на выручку товарищем северянин-мечник нанес горизонтальный удар, пытаясь дотянуться до наемницы, но взял слишком высоко. Лисолюдка резко присела, защищая одним клинком голову, а второй, вытянув руку, вонзила между пахом и внутренней стороной бедра. Тут же повернув лезвие, расширяя обильно закровоточившую рану, Эллирия вырвала его. Вскрикнувший от боли воин рухнул на колени, выронив оружие, лишь затем, чтобы затем получить удар другим мечом в глотку и, захлебываясь собственной кровью, упасть к ногам противницы. Вскочив на ноги, Илисиль обнаружила, что битва уже окончена. Несколько оставшихся в живых рыцарей из числа солдат Альмарана бросили оружие и сдались в плен, остальные же медленно остывали, окрашивая грязь перед воротами в багровый оттенок. Облегченно выдохнув, наемница направилась к окровавленным шипам, на которых висели кровоточащие останки боевых магов, в некогда белых балахонах. Искомая сфера, светящаяся, будто уголек потухшего магического костра, оказалась зажата на высоте, между двумя огромными каменюгами. Осторожно взбираясь по скользким от стекающей с трупов крови шипам, лисолюдка, наконец, вскарабкалась на необходимую высоту и потянулась за сверкающим шаром. Когда вожделенный трофей был уже практически в руке, раздался крик, и на один из шипов откуда-то сверху рухнуло тело, с хрустом насадившись на него. Камень дрогнул, и наемница, поскользнувшись, грохнулась вниз, упав точно в смягчившую падение грязь. Подняв глаза к небу, она обнаружила грома, выглядывающего из бойницы надвратной башни с выражением лица, ну бывает. Предвкушая, как будет медленно выедать мозг волколюда, Эллирия попыталась встать, но тут, проклятый магический шар, почти вытащенный ей из каменной хватки, соизволил выпасть из своей подставки и, весело звякнув об камень, упал ей точно на живот. Вес у шарика был такой, будто он был сделан из чистого золота. «Да за что ж мне все это?» – прохрипела наемница, пытаясь вдохнуть вышибленный из легких воздух. Пока армия мятежников успешно занимала нижний двор замка, в главном зале цитадели старого стража активно шел военный совет, который, по личному мнению Штиля, пребывавшего в комнате на правах переводчика, все больше напоминал перебранку в коммунальной квартире. «Если то, что вам удалось вытрясти из этого ублюдка Темлина, правда, то наши дела плохи», – проворчал Сагарвал Стерн, принявший на себя обязанности главнокомандующего собранными по кускам королевскими войсками. «Когда стены рухнут, нас просто задавит числом. И если от бандитов Васта и Заргерана мы еще имеем некоторые шансы отбиться, то идущая следом за ними армия Брамора нас просто сметет. Северянин снова хмуро посмотрел на лежащую на столе слегка поблескивающую карту, выглядевшую так, будто кто-то нарисовал крепость с высоты птичьего полета, с точностью до последней ступеньки на лестницах. Сделанные ярким мелом пометки не сулили армии королевства ничего хорошего. «Согласен. Ваши потери будут катастрофические», — с жутким равнодушием произнес порядком утомившийся старший страж Лимер, недавно вернувшийся со своего выступления перед братьями-рыцарями, которых десантники выселили из недр горы обратно на поверхность, где они вынуждены были занять оборону на третьей стене крепости, ограждавшей верхний двор. Наблюдавший за процессом развешивания лапши на уши Каспер рассказал, что успешности выступления нового главы ордена, текст которого любезно составили ему лучшие психологи Отечественной службы безопасности, мог бы смело позавидовать один известный усатый оратор начала прошлого века. Так что на какое-то время о лояльности стражей можно было не беспокоиться, с определенными предосторожностями. И одну из этих самых предосторожностей, калибром 12 мм, как раз недавно затаскивал на стену цитадели здоровый боец воздушно-десантных войск. «Капитан, вы не могли бы еще раз, для меня, объяснить суть вашего плана наступления?» — продолжил Лимер, которого на совещании не было. «Если вкратце, мы планируем использовать тяжелые боевые машины, чтобы обратить противника в бегство». Разведчик взял в руки лазерную указку и принялся обводить ею называемые районы. «Используем верхний двор крепости как плацдарм для концентрации сил, после чего штурмовая колонна пройдет по главной дороге». Указка проследовала по запутанному маршруту центральной улицы крепости и выйдет за пределы твердыни через главные ворота. Оказавшись на просторе, машины отрежут противнику возможность отправлять в крепость подкрепления и постараются попутно посеять в рядах атакующих панику. Как только это будет сделано, штурмовая группа нашей, как ее там, быстроходной пехоты при поддержке тяжелых орудий начнет зачистку крепости. «Так в чем проблема-то?» – не понял Лимер. «Проблема во времени, сир. Ворота укреплений, перегораживающих тоннель, ведущий к вратам, слишком узкие для прохода нашей техники. Нашим инженерам и саперам приходится их расширять. На то, чтобы все подорва демонтировать, в лучшем случае, уйдет не меньше часа. И еще как минимум столько же нужно для переброски всей колонны через врата и организации ее на этой стороне. По некоторым причинам мы не могли подготовить наших солдат к операции заранее, поэтому некоторые вопросы им придется решать уже на месте. В нашем положении 2 часа, это чертовски долгий срок», — кивнул страж. «Поэтому мы и пытаемся убедить полковника в том, что необходимо выделить часть его солдат в помощь обороняющимся королевским войскам», — скривился Штиль, которого перепалка между полковником Щукиным и капитаном Свиридиным уже порядком достала. «Ярослав, без помощи ваших воинов моя армия», — с надеждой посмотрела на Штиля принцесса, но тот ее перебил. «Ваше высочество, я вас прекрасно слышу и вот этим...» — капитан незаметно кивнул в сторону уже откровенно орущих друг на друга офицеров, — все детально перевел и не один раз. «К сожалению, товарищ полковник, несколько не согласен с нашими доводами. Вы не могли бы перевести мне, что они говорят?» По большей части это непереводимый русский жаргон попытался отбрехаться Штиль, вспомнив старую советскую комедию, но отчаянного взгляда принцессы разведчик не выдержал. «Ну, хрен с ней, пусть попробует что-нибудь сделать», — подумал он, откашлившись. «Я тебе, капитан, еще раз повторяю, по слогам. Мои бойцы никуда не пойдут. У меня приказ удержать зону высадки. Зона высадки – это верхний двор. Точка». Ноготь на большом пальце полковничьей пятерни провел полукруг по расстеленной на деревянном столе карте крепости, отснятой с беспилотника. «И я вам, товарищ полковник, еще раз повторяю, что войска Альмарана имеют для нас огромную стратегическую ценность. Мы не можем допустить их уничтожения, вы это понимаете или нет?» Капитан Свиридин уже сам был готов лопнуть от злости. Мысль собственноручно вышибить полковнику мозги казалась все менее и менее глупой, так как этому барану почему-то забыли объяснить, кто в этой операции главный, а потому, мнение какого-то там подосланного капитана он не воспринимал даже как рекомендательное. И что спрашивается толку, что Говоров послал его сюда как свой исполнительный орган власти, если он никак не может повлиять на этого дуболома? Капитан уже успел отправить, наверное, с десяток рапортов на командный пункт врат, но ответа по-прежнему не было. А без прямого приказа генерала бодаться с Щукиным можно было до посинения. Да еще Штиль тут начал синхронным переводом для этой смазливой принцесски подрабатывать, чтоб его. Хотя ладно, пускай переводит, внутренне оскалился Свиридин. В голове полковника Щукина в свою очередь понемногу закипала настоящая ненависть к проклятому вспшнику, который явно считал себя тут главным. Возможно, во всяких кабинетах больших начальников так оно и было бы, но здесь передовая, и полковник не собирался играть тут в эти игры. Он и сам был далеко не дурак, иначе не носил бы три звезды с двумя просветами, поэтому прекрасно понимал, что для далеко идущих планов товарищей из госбезопасности армия этой принцессы, как и она сама, вероятно, были на вес золота. Только вот с какой стати его бойцы должны рисковать ради этого золота своими головами, чтобы потом какое-нибудь ответственное лицо из генштаба сказало, что они действовали без приказа и погибли в этой забытой богом дыре по собственной дурости. Черта с два, он это допустит. У них там почти 30 тысяч здоровых лбов, а нас всего два батальона. Пару часов как-нибудь продержаться и без нашей помощи. Они продержатся, туда им и дорога. Как-нибудь они продержатся, огрызнулся в ответ капитан. Ценою 30 тысяч трупов, а каждый из ваших бойцов на стене будет стоить нескольких сотен, если не тысяч. Это пока эти стены есть, парировал полковник. А когда они рухнут, что ты прикажешь моим бойцам делать? Переть на копья со штык-ножами. Они достаточно подготовлены и оснащены, чтобы выдержать короткую схватку в рукопашную, полковник. К тому же, ваших солдат и не собираются бросать там одних, огрызнулся капитан, хотя в глубине души признавал, что арамидный противоосколочный комбинезон и облегченный бронежилет явно не лучший способ защиты от удара палицы или боевого топора. Я не собираюсь рисковать, полагаясь на этот сброд, который даже себя защитить не в состоянии, выкрикнул полковник, но внезапно осекся. Обойдя стол по краю комнаты, принцесса Мария медленно приблизилась к полковнику, встав перед ним и глядя возвышающемуся над ней десантнику прямо в глаза. «Ярослав, переведите ему то, что я сейчас скажу», — попросила принцесса, внезапно опустившись перед полковником на колено, чем вызвала натуральный шок у большей части присутствующих. «Господин Щукин, фамилия явно далась Марии с трудом, я понимаю, что вы не хотите рисковать жизнями своих солдат и не считаете нас достойными вашей помощи. Я понимаю, что мастерство ваших воинов не идет ни в какое сравнение с нашим, но ответьте, разве этим они заслужили смерть? Если вы не поможете нам, то десятки тысяч отцов, матерей и жен сегодня лишатся своих близких. Солдаты вашей страны уже спасли мою жизнь, но я прошу, нет, умоляю вас спасти и моих солдат. Клянусь, мы достойно отплатим вам за вашу помощь». Получив фашист гранату, злорадствовал Свиридин, глядя, как стремительно белеет лицо застывшего, как мраморное изваяние, полковника. С другой стороны, капитан по достоинству оценил поступок принцессы. С ее положением так жестко наступить на горло собственной гордости, хотя, чего уж там, чувству собственного достоинства, ради спасения своих подданных, в какой-то степени более чем достойный поступок. Жаль, что, скорее всего, бесполезный, или нет. Свиридин бросил пристальный взгляд на лицо Щукина, на котором тот пытался удержать стальную маску холоднокровия, и с внутренней улыбкой разглядел, что полковник все-таки колеблется. Рот чуть приоткрыт, глаза слегка расширены, взгляд едва заметно стреляет по комнате, то и дело, возвращаясь к стоящей на коленях девушке. «Будь проклят мой длинный язык!» — сокрушался про себя Щукин, почти с ужасом глядя на эту, считай что девочку, которая, стоя на коленях, умоляла его, боевого офицера российской армии, о помощи. Кто бы мог подумать, что брошенная им сгоряча фраза о местных солдатах, к которым он, в общем-то, особой неприязни то и не испытывал, может быть так истрактована и привести к таким последствиям. Полковник пытался собраться с силами и сказать, чтобы она хотя бы поднялась с колен, но не мог выдавить из себя ни слова. В его распоряжении было два штурмовых батальона, а чтобы удерживать последнюю стену крепости хватило бы и одного, так что он вполне мог послать солдат на помощь, без угрозы срыва боевой задачи. Но когда осаждающие пробьют вторую стену, а они ее пробьют, в этом сомнений не было, там начнется бойня. Погибнут тысячи, и этого не избежать. Однако если за спинами солдат Альмарана будут стоять десантники, то сложно даже предположить, сколько жизней королевских солдат им удастся спасти.